Да, может, мне нужно больше времени на ее применение, и она будет отнюдь не так мощна, но этого должно хватить, чтобы он замешкался. Именно поэтому я меняю ландшафт под его ногами, превращая землю в вязкое болото. Мои энергетические каналы горят от перенапряжения, а сам враг даже не думает попасться в ловушку и без проблем перепрыгивает ее. Но этого хватает, чтобы он отвлекся на меня и атаковал меня заклинанием пятого круга, ледяной волной. От этого на моем лице появляется ухмылка. Не из-за того, что мой противник атакует меня магией. Просто я успеваю почувствовать, как один человек быстро приближается к нам. А значит, теперь я могу доверить защиту Айрис ему. Под моими ногами появляется магический круг, от которого я отскакиваю назад и отступаю, одновременно с этим ломая плетение. Однако, увы, полностью ослабить плетение я не успеваю, и из земли вырываются ледяные шипы, преследующие меня один за другим. Моей скорости не хватает, чтобы гарантированно увернуться от всех шипов. Я вынужденно ставлю перед собой барьер, но он не защищает до конца. Оба плетения сталкиваются друг с другом, и мое заклинание ломается первым. Все, что я успеваю сделать после, это сломать мечом еще парочку шипов. Но в конечном итоге заклинание меня достает и оставляет дыры в плече, животе и правой руке. К счастью, неглубокие, поскольку я вовремя озаботился о своей защите. По итогу я сделал все, что было в моих силах. Попытайся я применить еще одно заклинание, то мало того, что не успел бы, так еще и рисковал сжечь свои каналы маны. Однако я уже выиграл достаточно времени, чтобы Юта добрался до Айрис раньше бойца Такиды. Отключив временно чувство боли, благо раны были не смертельными, я наблюдал за сражением Юта и его противника. Только сам бой продлился недолго. Отбив очередную атаку, Юта перерезает своему противнику горло, только вот клинок врага все равно оказывается у старика в груди. Глава 17. Юта. Криком, полным боли, кричит Айрис и, еле передвигая ногами, приближается к своему слуге. «Моя госпожа, не надо так беспокоиться о жизни этого старого слуги», показывая всю стойкость духа, старик без особых проблем вытащил меч из груди. Он промахнулся мимо сердца, а эта рана пустяк, затянется. Несмотря на свои глаза, я прекрасно понимал, что Юта сейчас чувствует адскую боль в теле, просто очень хорошо ее скрывает. Боюсь, после такого попадания его срок жизни сократился на еще неопределенный срок. Но говорить об этом Айрис он вряд ли хотел. Все противники повержены. По случайному совпадению или нет, стоило Юта закончить фразу, как из динамиков моего шлема я услышал голос Тимофея. «Отступаем к точке эвакуации. Прости, Айрис, но придется тебя еще немного понести». Недолго думая, я оказался рядом с Айрис и взял ее в обе руки, держа как принцессу. Врагов не осталось, но лучше поторопимся, пока сюда еще одно подкрепление вместе с японскими спецслужбами не прибыло. Разбираться потом с ними всеми. Можно сказать, спасение Айрис закончилось успехом. До машин мы добрались безо всяких проблем, а оттуда уже, прибыв в порт, получили лечение и по морю отправились на частный аэродром. Конечно, с этим всем было много заморочек, но таким образом мы вместе с Елецким заметали за собой следы. И вот, переодевшись в гражданское и уже сидя в самолете, наши слуги, в том числе и Юта, находились в другой части самолета. Я возвращался домой и наблюдал за тем, как Елецкий держал Айрис за руку и будто бы боялся отпустить, чтобы снова не потерять. Это выглядело по-своему мило, если забыть о случившемся. Единственное, что меня раздражало помимо накатившей усталости, так это слова Айриса и Елецкого про долг жизни ко мне. Я, конечно, понимаю, что вы сейчас чувствуете, но, может, прекратите мне клясться, что обязательно вернете свой долг, устало сказал я, потирая виски. Мне сложно воспринимать эти слова от тех, кого я искренне считаю своими друзьями. Я прекрасно знаю, что окажись я в такой же опасности, вы бы точно так же рисковали бы своими жизнями. Поэтому хватит, особенно ты, Айрис. А что сразу я? Мягкий знак возмутилась моя подруга, но чисто для вида. Причину она сама прекрасно понимала. Ну, знаешь, это ты мне недавно говорила, что пока у тебя нет ничего за спиной, но ты обязательно станешь сильнее и отплатишь мне за помощь, хмыкнул я, увидев румянец на лице девушки. Похоже, до нее дошло, как для меня прозвучали ее слова. Я свое слово сдержу. Несмотря на смущенность, уверенно ответила она, мне лишь нужно время, чтобы стать сильнее. Я обязательно обрету власть и влияние, и докажу, что не только принимаю чужую помощь, но и отдаю взамен. Ну, в этом я не сомневаюсь, улыбнулся я и заметил, как Владислав странно посмотрел на меня. Что-то случилось, Влад, можно тебя на минутку? Хочу задать личный вопрос. Прости, Айрис, это, правда, личное? Поймав на себе взгляд своей возлюбленной, он неловко извинился. У всех нас есть свои секреты, только руку не забудь отпустить, мило улыбнулась девушка, после чего парень подозвал меня к дверям кабины пилотов. Уж не знаю, что такого он мне хотел сказать, но выглядел парень очень волнующимся. Выкладывай уж, раз так хочешь, тихо сказал я, чтобы Айрис нас не услышала. Хотя, судя по тому, как она демонстративно надела наушники и включила музыку на предоставленном ей елецким телефоне, вряд ли она в самом деле собиралась прислушиваться к диалогу. В общем, я решил, что как только долетим до Российской империи и ступим на землю, я сделаю Айрис предложение. С этими словами он потянулся к внутреннему карману своего пиджака и достал оттуда золотое кольцо с каким-то инкрустированным дорогим камнем. Тут у меня, без преуменьшения, брови поползли вверх от удивления и неожиданной решимости парня. С одной стороны, я его понять мог, он, похоже, решил брать от жизни все, не откладывая дела на потом. Но с другой стороны, вся эта спешка выглядела лишней в моих глазах. Хотя по взгляду Владислава я понимал, что отказываться от своего выбора он не станет. Парень все давно для себя решил, и сейчас просто хотел поделиться тем, что у него висит на душе. Мои поздравления, как можно тактичнее ответил я, решив не озвучивать свои мысли насчет предложения. Уверен, Айрис не ответит тебе отказом. Я тоже так думаю, сказал Владислав, закрывая коробку и пряча ее обратно в пиджак. В общем, я хотел тебя спросить, ты будешь моим шафером на свадьбе? Без проблем, ответил я, после чего положил парню руку на плечо. Не переживай ты так, все уже закончилось. Ее жизни больше ничего не угрожает. Просто сделай то, что считаешь нужным. Спасибо, улыбнувшись, ответил парень, стараясь не слишком эмоционально себя вести. Твои слова как бальзам на душу. Всегда пожалуйста, сказал я и показал рукой в сторону кресел. Пойдем, пока у твоей возлюбленной не возникли вопросы. Пойдем, кивнув, ответил Владислав, после чего мы вернулись на свои места. Быстро же вы наговорились, увидев нас, Айрис сняла наушники и вернула телефон в карман. Да так, обсудили пару мелочей, развел я руками. Охотно верю, с сарказмом ответила Айрис, продолжая при этом улыбаться. Кстати, а Снежана уже показала тебе сюрприз? Нет, покачал я головой и немного погодя добавил. А ты про него откуда знаешь? Я помогала ей с идеей. Уверена, тебе он понравится. Ну посмотрим, ответил я, мысленно гадая и предвкушая, что такого могла мне подготовить девушка. Хотя чего врать? Куда интереснее мне было посмотреть, что ответит Айрис на предложение Владислава и какая у нее при этом будет реакция. Владислав не стал отказываться от своих слов, и стоило нам только выйти из самолета, как парень сделал Айрис предложение. Девушка сначала в шоке застыла, неверяще смотря на парня, затем прикрыла рот ладонями и радостно крикнула «Да». Я в свою очередь заснял сцену с предложением и прислал его новоиспеченной паре на память. В конце концов, приятно иметь возможность запечатлеть столь значимое событие и позже его пересмотреть, ну а, быть может, даже показать своим детям и внукам. В честь этого Владислав с Айрис хотели отпраздновать помолвку сегодня в каком-нибудь ресторане после того, как они вдвоем уладят вопросы касаемо похищения, но я сразу отказался. Я за прошедший месяц слишком устал. Сначала экзамены и непростой разговор с ректором, потом завод, затем помощь Кире и спасение Айрис. Как-то многовато приключений на мою голову за прошедший месяц. Мне хотелось просто прийти в поместье и для начала просто выспаться. Затем уже я думал пригласить Снежану на свидание, сделав ей какой-нибудь необычный подарок, ну и после лететь на завод, чтобы подменить Романа. Хотя, откровенно говоря, ему все равно в ближайшее время придется вернуться назад, чтобы помочь с обучением рунных магов. Друдские, несмотря на то, что обозначили срок постройки рунных мастерских до конца лета, по присланным отчетам уже практически заканчивали работу. Мне это играло на руку, поскольку осенью опять начиналась учеба, которая сжигала очень много свободного времени. Поэтому в идеале было бы, чтобы до конца лета я показал императорской канцелярии рабочий прототип, прошедший полевые испытания. Все-таки верить на слово в таких вопросах мне бы никто не стал, и Роману тоже. Одним словом, работать мне предстояло немерено. И это я уже молчал о родственниках, что наверняка захотят мне помешать моему производству. Поэтому я попросил Анну отправить запрос на увеличение штата моих бойцов. Увы, подобное действие сопровождалось, в том числе и рисками, что кто-то из новоприбывших слуг мог быть шпионом моих братьев и сестер, однако иного выбора я не имел. Уже сейчас я почувствовал нехватку кадров в личном составе, и чем дальше я буду тянуть, тем сильнее она будет ощущаться. Конечно, все новоприбывшие бойцы пройдут через клятву верности, но полагаться лишь на нее я не хотел. Размышляя над всем этим, я невольно пришел к выводу, что летние академические каникулы по факту таковыми для меня уже не являлись. Видимо, отдых летом был придуман не для меня. С другой стороны, мне не привыкать. В прошлом мире почувствовать покой я мог только на больничной койке возле своей возлюбленной. Так что остается только делать то, что должен, ради той жизни, к которой я стремлюсь. Ну а пока что домой, в душе спать, надеясь, что в ближайшее время никто меня не потревожит. Утро следующего дня первым же делом меня встретило тем, что мои друзья вовсю пересылали мне новости о помолвке. Похоже, Айрис с Владиславом не удосужились никому сообщить, что я был ее свидетелем. С другой стороны, так даже лучше, не хватало еще, чтобы кто-то связал спасение Айрис со мной. Во-первых, это могло ударить по репутации моего рода. Да, возможно, я делал это во благо своей подруги, верша справедливость, но это не отменяло факта, что я без разрешения на то японского императора ввел вооруженные силы в его страну. Это могло накалить отношения между Японией и моим родом. Во-вторых, пытаясь спасти Айрис, я показал больше нужного. Да, моя подруга не поняла, как именно я отбил заклинание бойца клана Такиды, и мимо его взгляда ускользнул тот факт, что я самостоятельно использовал атакующее плетение пятого круга. Только вот наверняка в доспехах могла быть встроена камера, которая записывала последние моменты жизни бойца. Предположи они, что я использовал магию пятого круга, и у меня могли возникнуть проблемы. Да, возможно, я излишне осторожничал, но когда дело касалось моей тайны, лучше перестраховаться и подчищать за собой следы. Тем более, таких странностей могло накопиться достаточное количество, чтобы каким-нибудь секретным спецслужбам взбрело бы в голову открыть расследование на меня. Хотя, учитывая, что я постоянно влипаю в самые разные неприятности, то не удивлюсь, что оно и в самом деле ведется. Я решил не забивать голову этими мыслями. Строить разные предположения можно долго, но ответа на них я не получу. Лучше жить и наслаждаться настоящим. Поэтому я стал думать, какой бы подарок сделать Снежане. Изначально я думал подарить ей что-нибудь из ювелирного магазина, однако это было бы слишком банально. Тут лучше бы подошел артефакт, в идеале с защитным заклинанием, однако я все никак не мог определиться с его внешним видом. Колье или браслеты Снежана редко носила. По крайней мере, я ни разу не замечал на ней этих аксессуаров. Можно было сделать сережки, но это уже очень тонкая работа, и тут нужно подобрать подходящий материал. Я долго размышлял над тем, что можно ей подарить, и в итоге, посоветовавшись с Анной, все-таки пришел к выводу, что лучше подарить сразу набор аксессуаров, предварительно нанеся на них соответствующие руны. Увы, за один день такой подарок я бы уже точно не успел сделать, но с другой стороны уверен, что девушке он бы точно понравился. Глава 18. Знаешь, когда ты говорила про сюрприз, я думал, это будет какой-нибудь артефакт или пилюли, сказал я Снежане, когда пришел к ней в поместье и увидел ее подарок на столе. Пожалуй, лучшего сюрприза не придумаешь. «Рада, что тебе понравилось», — обрадованно ответила девушка, мило зардевшись. Айрис сказала, что лучше всего дарить подарки людям, связанные с их увлечениями. «А я еще с первых нашего знакомства заметила, что тебе интересно то, как древние представляли магию. В этой стопке собрано очень много трактатов на эту тему, и половину из этих книг уже не найти, если только они не лежат в сокровищнице какого-нибудь древнего рода. В общем, я их специально для тебя подобрала из того, что было доступно мне. Я и впрямь испытал радость при виде подарка. У меня не было много увлечений в новой жизни, но я питал большую слабость к магии и ее происхождению. Можно сказать, в такие моменты во мне просыпался исследователь, жаждавший раскрыть все ее тайны, к которых было неизмеримое множество. И Снежана сейчас помогла мне сделать еще один шаг в этом направлении. «Ты такая внимательная», — с теплой улыбкой на лице сказал и к неожиданности девушки крепко обнял ее, поцеловав щеку. «Не смущай меня», — густо покраснев, сказала Снежана, предпринимая слабые попытки выбраться из захвата. «Так, лишь бы обозначить намерение, но не вырваться. Мне перестать тебя обнимать?» Стараясь сдержать смех от реакции девушки, спросил я. «Эй, я не говорила отпускать». В шутку возмутилась девушка, после чего тихо рассмеялась. «Ну надо же, кто-то набрался смелости и даже почти не стесняется», усмехнулся я в ответ, но обнимать Снежану, разумеется, не перестал. «Не всю же жизнь мне стесняться каждого твоего действия», ответила на это девушка и положила свои ладони на мои руки. «Да и ты стал более открыто себя вести, с этим мне было сложно поспорить». Проводя время вместе со Снежаной, я все больше убеждался, что сделал правильный выбор. Возможно, в силу своего настоящего возраста и пережитого опыта я не чувствовал влюбленности к Снежане. А может, дело было в защитной реакции моего разума, чтобы я не пережил вновь болезненный опыт. Тут я не мог сказать наверняка, но для меня это и не было важным. Я ощущал себя счастливым рядом с ней. Собственно говоря, а что было важнее этого чувства? На мой взгляд, ничего. Человеческая жизнь, как бы это грустно ни звучало, бессмысленна. Люди рождаются, проживают свою жизнь, и в конечном итоге умирают. По сути, каждого из нас ждет один конец. Однако сами люди наделяют свою жизнь смыслом, ища в ней цели и вещи, ради которых они готовы жить. Я же поставил перед собой одну цель – прожить счастливую жизнь. Это было одновременно и легко, и очень непросто. Как бы я ни хотел вести мирный образ жизни, никто такой возможности мне давать не собирался. Этому препятствовали все, кому не лень, начиная от родственников и заканчивая врагами рода. Увы, в жизни не бывает так, чтобы рядом пролегала лишь белая полоса. Однако Снежана была именно тем человеком, который помогал забыть обо всех черных полосах в жизни и невзгодах. Пожалуй, именно ее я хочу видеть своей второй половинкой в этой жизни. «Жень, ты о чем так задумался?» – спросила Снежана, видимо, заметив, что я как-то подозрительно замолчал после ее ответа. «Неужто я тебя удивила?» – девушка поправила очки и в ее голосе послышались нотки хвастовства. Похоже, она и впрямь гордилась собой, что смогла переступить через свою скромность и стеснение. «Можно сказать о будущем», – расплывчато ответил я. «Может, я и хотел сделать девушке предложение, как это сделал Владислав вчера Айрис, однако для этого было пока что рано. Нужно для начала разобраться с насущными проблемами. Не забивай голову, просто задумался о своем. К слову, куда хочешь пойти? Можем в ресторан, кафе, кино или можем остаться у тебя? Тогда давай в кафе мороженое. Поверь, ты очень удивишься вкусу», — поделилась своими мыслями Снежана. «А потом можем пройтись по ателье. Я для тебя очень красивый костюм приметила. Что-то мне подсказывает, что помимо этого костюма я еще примерю сотню других», — тяжко вздохнул я. «Так надо же сравнить, какой лучше», — хитро улыбнулась Снежана. «С возвращением, молодой господин», — сказал Вадим, встретив меня на заводе, из которого он в последние дни не вылезал. И по его лицу читалось, что в последнее время он практически не спал. «Рад вас видеть, и я тебя рад видеть, Вадим», — ответил я парню, поправляя свой новый пиджак. «Ты решил не щадить себя и превратиться в ходячего скелета? Нежить не знает усталости, молодой господин», — увидев мой недоумевающий взгляд, он решил дополнить мысль. «Просто работы много было. С местным управлением приходится часто контактировать, особенно когда на заводе происходит несчастный случай. Ваш управленец толковый, но большинство дел быстро и без последствий разгрести можем только мы. Оттуда и недосып. Скоро сможешь спать спокойно, пришлю тебе сюда замену», — обнадежил я Вадима. «Только не бери на себя слишком многое. Твое здоровье обойдется нам всем дороже. Один Георгий Иннокентьевич будет рад, что ты к нему на операционный стол». «Злые у вас шутки, молодой господин», — поникшим голосом ответил Вадим, признавая этим свою ошибку. «Зато правдивые», — сказал я в ответ, после чего бросил Вадиму ключи. «Я снял номер в отеле, можешь там отдохнуть. Считай, что это приказ». «Слушаюсь, молодой господин», — радостным голосом ответил парень. «Ну а мне в ближайшее время нужно было заполнить кучу бумаг и заодно с этим проследить за работой. Можно сказать, я вернулся в привычную для себя рутину жизни. Главное, чтобы никому не пришло в голову меня снова от нее оторвать. Следующие пару дней прошли относительно спокойно, если исключить тот факт, что я, как и Вадим, практически прописался жить на заводе. Причем если мое предприятие работало максимум до 11 вечера, то уйти отдыхать в номер я мог и в 3 ночи. Оказывается, за время моего отсутствия накопилось очень много документов, которые требовали моей подписи. А я к подписываемым документам относился со всей серьезностью, изучая договор даже после того, как его проверили юристы рода. Правда, во всех этих документах на самом деле было так мало смысла, что мне хотелось выть. 9 из 10 подписываемых мной документов существовали только из-за недостатков созданной системы, которую невозможно изменить по щелчку пальца. Поэтому, увы, я оказался совсем беспомощен против бездушной бюрократической машины. Зато, что не могло не радовать, производство пошло полным ходом, благодаря стараниям Романа. Уж не знаю, как именно он руководил специалистами, но в итоге даже помощь слуг груберов больше не требовалась, и те спокойно вернулись к себе на родину. Хотя, возможно, их главный инженер, в том числе, помог ускорить мое производство. Также сами доспехи претерпели некоторые изменения по сравнению с изначальным эскизом. Можно сказать, мои специалисты убрали часть недостатков и одновременно с этим сделали броню более адаптивной под самые разные ситуации. Еще мы немного изменили состав сплава, снизив себестоимость, но при этом повысив эффективность защиты. Таким образом, мы обзавелись первыми недоделанными прототипами в количестве 10 штук. 4 из них по итогу оказались браком и отправились на переделку, хотя, говоря откровенно, даже без рун она могла защитить своего пользователя от магии третьего круга. Другими же 6 должны были заняться рунные маги. Ну или если быть точным, то на первые экземпляры нанести руны собирались я и Роман. Только, к сожалению, мой брат на какое-то время был вынужден вернуться в мастерскую, поскольку как такового отпуска он себе еще не брал, и работы накопилось у него немерено. Хотя тех же рунных магов он нашел и договорился, что в ближайшее время они начнут работать. Стройка нового района тоже шла быстрым ходом. Работники видели, что для них строится целый район, и из-за этого сильнее отдавались своей работе, не желая ее потерять. Тем более, когда им предоставлялась возможность работать на современнейшем оборудовании. По сути, дела стали налаживаться, и уже скоро мое присутствие будет здесь необязательным. Да, может быть, я буду изредка сюда наведываться, чтобы предложить свои идеи, касаемо рунной магии, но это будет происходить нечасто. Все-таки даже каждые несколько лет менять технологию производства будет очень накладно, не говоря о том, что оно будет сопровождаться головной болью. А ведь в будущем у меня будет далеко не одно производство. Если доспехи получат должный спрос, то придется строить новые заводы, нанимать новых рабочих и рунных магов, привозить сюда станки, договариваться с поставками всех необходимых компонентов и много чего еще. Будто этого мало, я также пообещал Роману помощь с оружейными заводами. А там работы будет ничуть не меньше, чем тут, если даже не больше. Поэтому я хотел один раз наладить производство, а затем по минимуму вмешиваться в процесс. Однако, увы, просто так, без головной боли построить свой бизнес мне не собирались позволить. Не прошло и недели с момента, как я вернулся на завод и стал безвылазно там торчать, как на него решили напасть. Я ожидал такого хода. Ночью завод охраняли от силы несколько слуг. Тут опять сказывалась кадровая нехватка моих бойцов, из-за чего у желающих напасть на мое предприятие был отличный шанс заполучить секретные технологии производства или же хотя бы раздобыть информацию, что именно я тут собираюсь производить. Такая информация могла пригодиться многим конкурентам, например, тому же роду Демидовых, которые массово производили оружие и броню, поставляя ее наемникам, родам и государству в том числе. Я же сейчас мог выглядеть в их глазах потенциально опасным конкурентом, чье производство лучше задушить в зачатке, нежели дать разрастись и затем потерять свое влияние, как это случилось с Атеевыми. Хотя Демидовы были достаточно древним и мощным родом, чтобы не бояться такой участи в ближайшие пару сотен лет. Одним словом, я не удивился тому, когда ночью, задержавшись на заводе, разгребая завалы из документов, почувствовал заметные изменения в магическом фоне в нескольких сотнях метров от меня. К тому месту от чего-то притягивалась Манаи. Выглянув в окно, я обратил внимание, что магические частицы скопились вокруг одной области, и что они медленно, но верно двигаются в сторону завода. Сомнений в том, что вражеский маг наложил массовую иллюзию на себя, у меня не осталось. А ведь мои слуги, скорее всего, даже ничего не почувствовали бы. Слишком далеко применялось заклинание, и слишком незначительны были эти изменения. Это я со своим контролем маны смог почувствовать подвох. Ладно уж, посмотрим, кого ночью сюда нелегкая принесла, вслух сказал я, готовясь встретиться с наемниками или теми, кому взбрело в голову напасть на мой завод. Глава 19. Насчет того, что враг окажется мне не по зубам, я не беспокоился. Если бы кто-то захотел устроить на меня покушение, то он мог выбрать для этого более подходящее время. Например, в дороге или когда я находился в отеле. Пока они попытаются добраться до меня на заводе, я успею вызвать подмогу и СИП. Следовательно, это, скорее всего, были простые наемники, которым поручили либо саботировать работу моего предприятия, либо украсть данные по технологии. Я придерживался больше второго варианта, поскольку мной и Романом была пущена информация о поиске рунных магов, способных чертить защитные руны четвертого круга и готовым изучить совершенно новую рунную вязь. Последнее как раз ценилось больше всего. Попади конкретные сведения в руки к другим родам, и они могли бы легко озолотиться, даже если сами не смогли бы воспользоваться этими сведениями. Хотя бы просто потому, что в ближайшее время произойдут изменения на рынке и знающие люди смогут к ним подготовиться до того, как это отразится на их активах. В конце концов, я не сомневался, что наши, созданные с Романом доспехи, начнут теснить рынок, даже несмотря на высокую себестоимость. Тут больше следовало беспокоиться о том, чтобы своими действиями я не спровоцировал новую войну, пусть даже отчасти информационного плана. Может, у меня не было богатого опыта в торговой сфере, но даже я понимал, что конкуренты не очень обрадуются появлению брони, способной защищать от попадания заклинаний четвертого круга, и оружия, способного с легкостью пробивать любые доспехи третьего круга. Я своими действиями попросту ломал шаткий баланс и на его месте создавал новый. Хотя справедливости ради, чтобы по-настоящему закрепиться на рынке, нашему с Романом бренду потребуется в лучшем случае несколько лет. Впрочем, что-то я отвлекся. Если это простые наемники, коих я их подозреваю, то против меня и моих слуг у них нет и шанса. Может, сейчас мои бойцы не одеты в броню, но они по-прежнему очень сильны. Быть может, напади они тогда, когда я пребывал в Японской империи, у них был бы шанс. А теперь единственные, кто мог бы создать проблему, маги пятого круга. Но на такой случай здесь есть я и мой сильнейший слуга. Тимофей, не спишь? Связался я по рации со своим главным защитником, которого взял с собой на предприятие. «Не сплю, молодой господин. Что-то случилось?» – удивленно спросил парень, видимо, чувствуя в моих словах скрытый подвох. «Да так, к нам идут гости», – ответил я по рации, продолжая смотреть в окно и наблюдать за частицами маны. «Похоже, они не в курсе о нашем с тобой присутствии. Доложи всем слугам, пусть затаятся и пропустят их на территорию здания. Внутрь завода не пускать, по возможности брать всех в плен». «В плен?» – переспросил парень, наверное, решив, что ослышался. «Да, мне хочется узнать, кому взбрело в голову напасть на Львовых, да еще так нагло», — сказал я, после чего подошел к стене и взял в руки свой меч. «К тому же зачем лишать человека жизни, если можно обойтись и без этого? Ждите моего сигнала и готовьтесь к совместной атаке. Как прикажете, молодой господин», — отвечает Тимофей в то время, как я начал подготавливать небольшой сюрприз гостям. Вспышкой я их удивить не смогу. Парализовать всех разом или вогнать в иллюзию тоже, увы, мои навыки далеко не на том уровне, как у одаренных этим атрибутом магов. Зато у меня полна сила и есть такое умение, как скрывание магического круга. Хотя это не совсем правильно называть именно сокрытием. Говоря простым языком, я умел создавать незаконченный магический конструкт и держать его в активном состоянии на протяжении длительного времени. Смысл трюка заключался в том, что в неактивном состоянии даже опытный маг вряд ли бы смог обнаружить ловушку. Незаконченный конструкт был попросту не виден обычному глазу. Ее мог бы заметить разве что такой же маг-аналитик, ну или маг с невероятным контролем маны, способный уловить практически незаметные колебания магических частиц. Само собой, главным преимуществом ловушки было то, что заклинание можно было применить в кратчайшие сроки, в какой-то мере во время боя пропуская момент создания. С моими навыками мне требовалось добавить всего одно плетение, чтобы активировать заклинание. Помнится, перед своей смертью я таким образом забрал с собой несколько десятков представителей Альянса, прилетевших меня убить. Так что в эффективности данного трюка сомневаться не приходилось. Ко всему прочему, я не припоминал, чтобы в этом мире кто-то вообще пользовался данной техникой. В моем мире такой способ применения заклинаний называли аурой магических частиц, ну или сокращенно просто аурой. Тут главное, не перепутать название, поскольку в моем мире существовали еще такие понятия, как аураманы и воины ауры. Только между собой все эти три понятия были практически никак не связаны, и лично мне не очень понятно, почему было не дать совсем иные термины этим техникам. Ладно, это дело прошлого. Сейчас главное, не дать наемникам сбежать. А они это точно попытаются сделать, лишь почувствовав неладное. Все-таки ни репутация, ни деньги не стоят своей жизни. Поэтому долго над тем, какое заклинание применить, я не размышлял. Заклинание четвертого круга, ледяной захват, более чем должно было справиться со своей работой. Можно было при этом использовать заклинание пятого круга, но мне не хотелось его так часто применять, ибо потом пришлось бы лечить микротравмы энергетических каналов у Евы. А когда у меня появится возможность ее навестить, я не знал. Поэтому я стал создавать технику возле главных ворот завода и дожидаться, когда наемники подойдут поближе и попытаются проникнуть без лишнего шума внутрь. Захват напавших прошел безо всяких проблем, и я еще раз подметил слаженность моей команды. Стоило мне активировать заклинание и заточить льдом в плен прибывший сюда отряд наемников, как мои слуги резко вышли вперед и окружили бойцов, вынудив тех сдаться. Последние, конечно, могли попытаться оказать сопротивление, но ничем хорошим для них это не закончилось бы. Магов пятого круга среди них также не нашлось, поэтому, недолго думая, я решил устроить им частный допрос, а после сдать спецслужбам. Правда, на тот момент я даже не подозревал, во что это может вылиться. Наемников, чтобы они не сбежали, мои слуги отвели на складские помещения, предварительно сняв с них всю броню и лишив оружия. Но вот дальше случилось то, чего я совсем не ожидал услышать. «Ты в этом уверен?» – спросил я Тимофея после того, как он лично поучаствовал в допросе. «База данных Львовых соврать не даст», – покачал головой мой слуга. «Это определенно слуги Амелии. Некоторых из них я даже сам узнал, мы вместе учились в одной группе. Честно говоря, я без понятия, что они тут делают и почему вообще решили напасть на ваше предприятие. Я вот тоже в недоумении, Тимофей», — сказал я, потирая переносицу. «Амелия может быть кем угодно, но явно не дурой. Просто так своих слуг она не стала бы посылать. Либо это ловушка, либо опрометчивый шаг. Ее слуги утверждают, что не ждали вас на заводе, и что должны были просто захватить данные и никого не убивать», — ответил парень. Однако свет на ситуацию это не проливало. Но зачем ей было посылать своих слуг? У нее что, деньги закончились или она не знает о существовании наемников? Усталым голосом ответил я. Проследи пока за нашими гостями, а я подумаю, что буду делать. Как прикажете, молодой господин, ответил Тимофей и оставил меня наедине с моими мыслями. Я наполовину был уверен, что это ловушка, приготовленная старшей сестрой. Она наверняка подозревает, что в случае захвата ее слуг я решу встретиться с ней лично, а не сразу доложу об этом роду. В первом случае я смогу получить для себя выгоду, а во втором она получит наказание от рода. Каким оно будет, я не знаю, но скорее всего, ее сошлют в ссылку, как это было с близнецами Иваном и Алексеем. Также пострадает ее репутация, что будет мне на руку, но тогда у Дмитрия-младшего появится весомый повод испортить мне жизнь. А в том, что она состоит в союзе с ним, я не сомневаюсь. Этот парень не из тех, кто упустил бы возможность усилить себя за счет чужих, и будь у нас схожие взгляды на жизнь, он точно пытался бы меня завербовать. Тут меня внезапно осенило. Если она связана с Дмитрием-младшим, то многое встает на свои места. Мой старший брат, вполне вероятно, связан с теневым миром. Об этом хотя бы говорит то, как быстро он нашел убийц в Германии и этим усложнил мне жизнь. Скорее всего, реши Амелия нанять наемников, и это не ускользнуло бы от его взгляда. К тому же она могла на текущий момент не иметь финансов, о которых бы не знал Дмитрий-младший. Именно поэтому она решила рискнуть и использовать слуг, чтобы действовать у него за спиной. Конечно, это все мои догадки, но в этом есть хотя бы какой-то смысл. Я прекрасно помнил холодный взгляд Амелии, полный высокомерия и презрения ко мне. И помню момент, когда я превзошел все ее ожидания, в том числе немного унизив перед другими. Она спокойно могла на протяжении этих 2 лет копить обиду, чтобы найти подходящий момент и отомстить, несмотря ни на что. Так что ее мотивация здесь была мне весьма ясна и понятна. Вопрос, скорее, был в другом, правдива ли моя теория или нет. Я ведь, например, вполне мог ошибаться, и Амелия вовсе не состоит в альянсе с Дмитрием-младшим, и при встрече меня будет ждать ловушка. Например, в ее поместье один из слуг может взбунтоваться и напасть на меня без ее на то разрешения. Просто потому, что решит, что я клевещу на ее госпожу. И если этим слугой окажется маг 6-го круга, ни Тимофей, ни защитный талисман не смогут меня защитить. Складывалась, мягко говоря, непростая ситуация. Хотя когда передо мной вставал выбор, довериться своему чутью или нет, я выбирал первый вариант. Пока что оно меня ни разу не подводило, и, надеюсь, не подведет в дальнейшем. Поэтому, недолго думая, я набрал номер Анны. «Молодой господин», спустя некоторое время, сонным голосом ответила на звонок моя личная слуга. «Прости, что разбудил с утра пораньше, тут срочное дело объявилось», сказал я девушке. «Что-то случилось?» Моментально придя в бодрость духа, спросила Анна. «На меня напали слуги Амелии, и я хотел бы встретиться с ней лично. Найди ее номер и помоги организовать встречу», отдал я приказ слуге. «Будет исполнено», ответила мне девушка, после чего я сбросил звонок. «Ладно, одной проблемой меньше. Правда, своим работникам придется дать выходной. Не хватало еще, чтобы они увидели следы нападения. Все-таки мне сейчас будет куда выгоднее не дать всему этому огласку, чтобы в будущем иметь рычаг давления на свою старшую сестру». Глава 20. Амелия пребывала в своем поместье и нервно постукивала указательным пальцем по столу. Даже ее холодная маска, которую она носила везде, в том числе и дома, дала трещину. Ей было сложно сдержать гнев из-за того, что ее ставка не сыграла, из-за чего она оказалась в очень удручающем положении. А все из-за этого бастарда Евгения, который из раздражителя стал преградой на пути к ее цели. Она всю жизнь считала этого полукровку жалким отбросом, который не стоит даже капельки ее внимания. Младший брат только и умел, что пить и просаживать деньги рода. Однако стоило случиться аварии, как он изменился в абсолютно противоположную сторону. Надо же было такому случиться. Как бы девушка не презирала парня за его низкое происхождение, глупо было отрицать, что эти изменения пошли ему на пользу. Он, который никогда не держал в руках меч и ни с кем по-настоящему не сражался, смог одолеть ее пешку, которую она считала весьма полезной. Затем он в первый же год занял 3-е место на отборочных, и будто ему этого было мало, обзавелся крепкими связями с наследниками древних родов и вошел в 20-ку лучших студентов академии. И это всего за 2 года. Амелия лично следила его за прогрессом и не понимала, как это ничтожество могло настолько быстро стать сильнее. Неужели он всю жизнь притворялся, что никчемен, чтобы накопить силы и устроить всем неприятный сюрприз? А теперь уже стало слишком поздно что-то менять, ведь он привлек внимание, выставив себя в нужном ключе. Нет, это слишком глупо. С такой стратегией он терял гораздо больше, чем мог приобрести. Это уже не говоря о том, что его никто не заставал за тренировками на протяжении нескольких лет. Максимум, что младший брат ходил в спортзал, но это никак не вязалось с его магическими тренировками. Амелию даже стали посещать мысли, что ее бастарда-брата кто-то подменил. Кто-то, кто выглядит один в один как он, но обладает достойным магическим талантом. Девушка даже бы не удивилась, окажись это правдой. Не может человек пройти через такие резкие перемены. Да попади он хоть 10 раз в аварию, и пусть его разум без остановки будет претерпевать изменения, откуда у него мог появиться магический талант? Не могли же те, кто его проверял, ошибиться? И ладно бы только магический дар, откуда у него появился такие навыки владения мечом? Да, ему было далеко до таланта самой Амелии, но она видела его мастерство фехтования. Такого уровня можно достичь, только если тренируешься с пеленок, если только к этому не приложил руку отец. Но это было еще большим бредом, хотя и такую вероятность отбрасывать до конца не стоило. Все же глава рода никогда не относился к ним всем как к детям, скорее, как к инструментам. Евгений как раз мог быть одним из таких инструментов, которые создавал отец для выполнения своих целей. Она с самого начала должна была его воспринять как серьезного противника, а не поддаваться своему высокомерию. признать, что этот ублюдок действительно способен на многое. Однако, увы, ее гордость – это одновременно и сила, и главная слабость. Вот и вышло так, что младшенький стал костью в горле. Сначала он своим дерзким поведением выставил ее в не лучшем свете перед другими студентами. Это она еще могла проглотить, как и то, что он сдружился с треклятым Рязанским. Вот уж кто реально умел выбесить ее даже больше, чем глава студсовета. Но того, что он стал причиной издевок со стороны варвара и уменьшения ее авторитета перед Дмитрием-младшим, она простить ему не могла. Не для того Амелия столько лет плела вокруг себя паутину, чтобы таким образом показать свою слабость и некомпетентность. Амелия прекрасно помнила момент, как впервые познакомилась с Дмитрием-младшим и какой договор с ним заключила. В тот момент она не имела ничего за своей спиной, в то время как старший брат мог с легкостью с ней расправиться, устроив покушение. Ведь на тот момент ей исполнилось 16, и к этому возрасту отец переставал защищать своих птенцов, а она в свою очередь еще не обзавелась сильными слугами или влиянием, чтобы суметь гарантированно постоять за себя. Дмитрий-младший в тот момент сделал очень выгодное предложение: он поможет ей стать главой Ратиевых, устранив всех потенциально сильных наследников и вынудив главу рода сделать преемником ее. Иными словами, он пообещал исполнить мечту девушки. В ответ на это он потребовал не слишком многого, всего лишь союз, в котором она будет помогать ему в бизнесе и других делах. В тот момент она не до конца осознавала, что из-за принятого решения станет слишком зависимой от старшего брата. Как такового бизнеса к своим 18 годам она не открыла, поскольку все время посвятила личным тренировкам. Они быстро окупились, поскольку к концу первого года обучения в академии она стала главой дисциплинарного комитета. Это в свою очередь позволило ей получить связи в академии и сделать многих студентов своими пешками, готовыми пожертвовать многим ради достижения ее целей. Чего, например, стоил Мстислав Черкасов, туповатый бугай, но преданный делу и готовый убирать мусор. Жаль, что он иногда сбоил, но тут, увы, идеальных пешек в академии не существовало. Однако, по сути, вся эта власть была лишь пылью в глазах окружающих. Дмитрий-младший крепко держал ее за горло, как Станислава и Варвару. Вот у кого по-настоящему было влияние над ними. Хотя порой девушке казалось, что эти двое не замечают эту очевидную правду. Дмитрий-младший ценил только тех людей, кто может быть ему полезен. Станислав выполнял для него грязную работу. Варвара помогала с контрабандой наркотиков и других нелегальных веществ из Персии в другие страны. А что полезного делала для него Амелия? Практически ничего. Лишь следила за близнецами и младшеньким, передавая ему информацию, которую он мог достать и другими способами. Другими словами, она была бесполезна. Возможно, Дмитрий-младший рассматривал ее как инвестицию в будущее, однако куда ближе ей виделся другой сценарий. Он просто собирался использовать девушку по максимуму, после чего убить, не выполняя своего обещания. Такая же судьба ожидала Варвару и Станислава. Только в отличие от этих двоих, своей ошибкой она приближала свою возможную кончину, ведь из-за той ошибки с Евгением выставила себя полной дурой, которую ей до сих пор припоминают на собраниях. Даже когда она получила от рода предприятия после войны с родом Докров, Амелия ни на йоту не почувствовала себя увереннее. Этот бизнес мог приносить деньги в общую казну Альянса, но значимую помощь это не оказывало. Она вновь оказалась на задних ролях, поэтому она решилась пойти на решительный шаг и действовать против брата, пока не стало слишком поздно. И первым же делом она решила начать со своего брата-бастарда и его нового предприятия. Так она могла убить одним выстрелом двух зайцев. Дело в том, что ее слуги принесли ей интересную информацию, касаемо брата. Он каким-то образом смог сдружиться с Намаром и, по слухам, тот создал новую руну, которую должен был вплести в доспехи, производимые предприятием Евгения. Причем производимые особой технологией, которые создадут прорыв в технологическом плане. В том, что эта информация правдива, Амелия даже не сомневалась. Она знала, что Евгений летал в Австрию к герцогу Эдуарду Груберу, и что тот прислал к нему своих специалистов. А подобное явно было неспроста. Именно поэтому она решила похитить технологию производства доспехов. Даже если на заводе она не найдет уже законченный прототип доспехов с нанесенными на него рунами, она вполне может отыскать информацию в серверной. Должна же была технология храниться на каком-либо носителе, иначе работникам было бы очень непросто создавать совершенно новые доспехи. попросту не был бы наложен процесс производства. Да и Евгений не был идиотом, чтобы дать каждому работнику лишь часть информации о технологии производства, чтобы у тех даже не было понятия, как должен выглядеть конечный продукт. Эту информацию она собиралась продать Демидовым, те с легкой руки могли купить ее даже не за миллионы, а за миллиарды рублей. Полученные же деньги она могла тратить на тайных счетах, чтобы расходы ускользали от взгляда Дмитрия-младшего. На них девушка собиралась нарастить свое влияние, подкупить некоторых людей и в целом обеспечить свою безопасность, чтобы негласный глава альянса не смог бы до нее добраться. Однако она просчиталась. Евгений оказался тем еще хитрым ублюдком, который испортил ей все планы. Еще недавно он находился в Японской империи, по слухам, собирался пробыть там не меньше недели. За это время Амелия вооружила своих слуг, приобрела для них подставное снаряжение, чтобы это выглядело как работа наемников, после чего отправила их на задание. Конечно, она сильно рисковала, отправляя своих людей на задание. Однако иного выбора она не имела. Дмитрий-младший контролировал, если не весь теневой мир, то очень большую ее часть. Девушка даже подозревала, что именно ему принадлежали теневые сайты и гильдия полумесяца, хотя на руках у нее не было никаких доказательств. Поэтому она воспользовалась своими слугами. Это был в какой-то степени вынужденный риск, на который она решилась пойти. Однако, как часто бывает, все пошло не по плану. Евгений мало того, что вернулся из Японии раньше времени, так сразу же отправился на завод и, будто зная про атаку, задержался там до самой ночи и взял ее слуг в заложники. Не будь его там, то операция прошла бы безо всяких проблем. Максимум бы он узнал, что случилось проникновение на предприятие, но ничего бы с этим не смог поделать. А теперь ситуация складывалась хуже некуда. Она подставилась не только перед родом, но перед Дмитрием-младшим. До него точно дойдет этот инцидент, и Дмитрий-младший наверняка решит, что она заслуживает наказания. И это как минимум. В худшем случае все может дойти до смерти. Да, не сейчас, но через год, а может, два, когда он решит, что накопил достаточно влияния и что самое время взболтнуть банку с пауками. Так или иначе, он больше не сможет ей доверять, как раньше. Она не верила, что подобную выходку ей спустит с рук. И тогда придется прибегнуть к запасному плану, к которому она совсем не хотела бы прибегать. Ведь это бы означало, что она решила отказаться от желанной жизни. Отступить на долгие десятки лет, чтобы скрываться, набрать силы и вернуть то, что принадлежит ей по праву сильного. Однако прибегать к запасному плану она собиралась только если ее совсем зажмут в углу. Потерянные годы ей никто не вернет, не говоря о том, что она совсем не горит желанием скрываться, подобно помойной крысе, боясь, что в один день ее найдут и убьют во сне. От всех этих мыслей ее маска холодной королевы рушилась все сильнее, и наружу показывался гнев. Она скалила зубы, лишь думая о предстоящем разговоре с бастардом. Ей не хотелось признавать, что Евгений ее переиграл, и что, находясь на своей территории, девушка будет вынуждена играть по его правилам. «Госпожа», — в дверь тихо постучали, после чего она услышала знакомый женский голос слуги. «Господин Евгений Львов прибыл в поместье». «Хорошо, примите его и его слуг как почетных гостей, после чего пригласите моего младшего брата ко мне в кабинет», — возвращая себе самообладание, ответила Амелия. «Ну что же, ублюдок, хочешь поговорить? Поговорим. Посмотрим, чего ты сможешь добиться этим разговором», — подумала про себя Амелия и стала готовиться к приему. Глава 21. Поместье сестры мало чем отличалось от моего. По сути, такой же проект здания, разве что обстановка мебели внутри различалась. В остальном же я словно бы приехал к себе домой. Встретили меня достойно. Слуги Амелии сразу же засуетились, стоило мне только выйти из машины. Они предложили еду и предоставили свободную комнату, если я пожелаю отдохнуть после дороги. Одним словом, в гостях я чувствовал себя комфортно, пусть меня и не покидало чувство, что старшая сестра пытается растянуть время. Спустя же некоторое время, Амелия пригласила меня к себе в кабинет для разговора один на один. Я оставил своих слуг внизу, а сам поднялся к ней наверх. Тимофей выразил переживания на этот счет, однако я его убедил, что все в порядке. В конце концов, реши Амелия на меня напасть первой, и ничем хорошим для нее это не закончилось бы. Поэтому я спокойно вошел в ее кабинет и сел в кресло, оглядев девушку с ног до головы. За время нашей последней встречи она никак не изменилась. Все те же короткие черные волосы, выразительные зеленые глаза и шикарная фигура. Разве что холодная маска стала выглядеть более естественно. Не буду лукавить и врать, что очень рад нашей встрече, учитывая сложившиеся обстоятельства. Решил я не ходить вокруг да около и сказать прямо в лоб то, что думаю, обращаясь при этом к ней на «ты». Твои слуги напали на мое предприятие. Они утверждают, что это не самоуправство, и что бойцы подчинялись твоему прямому приказу. Правда это или нет, могут узнать менталисты, проникнув в их разум. Тут я взял паузу, наблюдая за реакцией девушки. Допустим, они узнают правду, поняв мой намек, что я жду от нее ответа, осторожно сказала Амелия. Чего ты добиваешься разговором со мной? Я могу, как ты сама уже понимаешь, не доносить случившееся отцу, сказал я, смотря на безэмоциональное лицо девушки. Сделаем вид, что ничего не случилось. Взамен я попрошу от тебя две вещи. Первое, ты больше не будешь строить против меня козни. По крайней мере, в ближайшие 3 года. Вторая, ты будешь должна мне одну небольшую услугу. Немного ли ты просишь? От ее тона так и повеяло холодом, будто бы подтверждая данное ей прозвище в академии. Даже если отец решит, что на мне лежит вина, разве мне не проще будет принять наказание, нежели ходить у тебя в должниках? Подумай сама, в отличие от близнецов, которым уже довелось со мной столкнуться, у тебя есть что терять. Например, свою репутацию. Девушка практически никак не отреагировала на мою провокацию. Я же многого не прошу, всего-то 3 года перемирия и услугу. Это не так много. Тем более я уверен, что Дмитрий-младший не попытается воздействовать на меня через тебя. Ты считаешь, что меня с Дмитрием-младшим что-то связывает? Не выдавая своих настоящих эмоций, ответила старшая сестра. И надо отметить, ни один мускул на ее лице не дрогнул, будто она уже была готова к этому вопросу. Скорее, знаю, и лишний раз убедился для себя в этом, ухмыльнулся я в ответ, но моя провокация на эмоции вновь провалилась. Надо признать, ее актерское мастерство выросло на пару уровней. Так или иначе, для тебя это будет сущим пустяком. И какого рода услугу ты от меня хочешь? В этот раз многозначительно посмотрела на меня девушка. Пока не знаю, развел я руками и, судя по поднявшимся на миг бровям, я таки сбил с ней эту холодную маску. В данный момент мне от тебя ничего не нужно. Однако ничего невыполнимого или сверхсложного я просить, конечно же, не стану. Могу попросить помощь избавиться от дурных слухов в академии, например, или прийти со мной на бал, чтобы повысить статус в глазах окружающих. Так или иначе, хуже от моей просьбы тебе не станет. Тем более мы все это заверим в соответствующих договорах. Так, чтобы по истечении срока я не воспользовался своим положением. Мне надо подумать, коротко ответила девушка после моих слов. Я не буду против перемирия до момента, пока ты учишься в академии, если только ты первым не захочешь его нарушить. Однако с услугой сложнее, я не могу поверить тебе на слово, что ты не обманешь и не воспользуешься расплывчатыми формулировками в документе. Если тебе угодно, сестра, я могу поклясться своей аристократической честью. Вот тут как бы Амелия не пыталась это скрыть, но в ее глазах читалось омерзение от сказанных мной слов. И я, похоже, догадывался почему. Даже у меня, чья мать была простолюдинкой, она есть. Я в этом не сомневаюсь, ведь отец признал тебя как своего сына, холодно ответила Амелия, однако уже не так хорошо скрывая эмоции. Похоже, все-таки она презирала меня из-за происхождения в первую очередь, а не из-за своего высокомерия. Однако история знает множество случаев, когда эту клятву нарушали. Я же не хочу становиться ее частью. В таком случае и впрямь ничего не поделаешь, пожал я плечами. Я от своих условий отказываться не хочу и идти на компромисс тоже. В конце концов, это твои слуги заставили меня лететь назад в столицу, когда у меня и так работы по горло. Можешь подумать неделю. Ну а затем что будет, то будет. Что насчет моих слуг? Подняла немаловажную тему старшая сестра. Твоих слуг я сегодня отпущу, только пришли за ними своих людей и транспорт, сказал я, скрестив руки на груди. И еще, на твоем месте я бы не рекомендовал стирать слугам память или как-то влиять на их показания. Их признание записано на камеры видеонаблюдения. И то, как они нападают на предприятие, тоже. На этом разговор можно закончить. В таком случае мои служанки могут тебе как-нибудь помочь, чтобы компенсировать потраченное время, чисто из вежливости спросила Амелия, поскольку гостю всегда требовалось оказывать достойное внимание. Некоторые из них очень красивые, и с ними можно приятно провести время. Последние слова она произнесла уже привычным мне холодным тоном, но они все равно прозвучали как издевка. Видимо, она так тонко намекнула на мое низкое происхождение и тот факт, что меня могут интересовать подобные связи. Что ж, вполне очевидная реакция, учитывая, что я на протяжении всего разговора не раз пытался ее колоть острыми словами. Скорее, уж я удивился бы обратному, не попытайся она хоть немного задеть меня словами. В таком случае это могло значить, что она строит против меня планы и что уколы здесь и сейчас не будут иметь никакого смысла. Увы, но у меня полно дел, не требующих отлагательств, сказал я, поднимаясь с кресла. Так или иначе, благодарю за предложение. Ответ можешь прислать в мое поместье. С этими словами я вышел за двери в сопровождении слуг Амелии и покинул ее поместье. Я совсем не хотел тут задерживаться и уж тем более пытаться выяснять отношения с сестрой только из-за одной брошенной фразы. Главное, что на одну проблему стало меньше. Если даже она вдруг не согласится на мои условия, ей же будет хуже. А остальное меня волновать не должно. И поскольку я вынужденно вернулся в столицу, то решил встретиться с Бореем и обсудить некоторые покупки. В частности, пилюли, которые помогли бы ускорить мое магическое развитие. Знаешь, Евгений, я с тобой знаком не первый день, и обычно не интересуюсь запросами клиентов, и все же, зачем тебе пилюли, которые предназначены для магов седьмого круга? Удивленно спросил Борей после того, как я сделал у него довольно большой заказ. Просто я надеюсь, что тебе не взбрело в голову их взять для себя. Я, конечно, сильный, но не отчаянный, чтобы вот так напрямую их использовать, рассмеялся я в ответ Борею, сидя на диване у него в гостях. Можешь считать, они нужны для личных нужд. К слову, как твоя жизнь движется потихоньку, я бы сказал, улыбнулся в ответ мой друг. Если не считать мой недавний конфликт со старшим братом, то практически ничего не происходит. Это только тебя окружают приключения. Я, не сказать, чтобы этому очень рад, едва слышно вздохнув, ответил я. Лучше уж рутина, нежели когда сотни боевиков пытаются тебя убить. Хуже может быть только бесконечная работа с бумагами. Бюрократия, как она есть, ответил на это Борей. У всех аристократов с этим схожая проблема, и с ней ничего не поделаешь. Кстати говоря, я, похоже, скоро сменю свой род деятельности. В каком смысле? Удивленно спросил я, после чего заметил хитрую улыбку на лице парня. Да, похоже, мне пора переквалифицироваться в Купидона. Его улыбка растянулась чуть ли не до ушей. Сначала ты ко мне приходил за советом, как предложить Снежане встречаться. Теперь София пришла за тем же советом. София, я даже не сразу поверил своим ушам. Она у меня ассоциировалась со скромностью, и мне было тяжело представить, чтобы она сделала первый шаг навстречу отношениям. Не думал, что она так быстро найдет себе пару. Да она, похоже, и не искала. Тут Борей намеренно взял паузу, чтобы еще сильнее привлечь внимание к словам. София пусть пока пытается перебороть себя, но собирается признаться в чувствах к Роберту. И почему я нисколько не удивлен, хмыкнул я, вспоминая сцену на вечеринке и то, как девушка энергично потянула парня за собой. Что ж, надеюсь, что у них все сложится, и что ее чувства будут взаимны. А в то же время наши холостяцкие ряды все редеют, вновь улыбнулся в ответ на это Борей. Без пары остались только я, Даниэль и Никита. А как же Геневард? Спросил я. Он ведь тоже ни с кем не встречается. Он, исключение из правил, сам понимаешь, покачал головой Борей. К слову, Даниэль, кажется, никогда не женится, если только ему род не навяжет жену. У него на уме только дуэли и готовка. Да и с Волковым похожая история, ему больше близка тема бесконечного самосовершенствования, нежели хоть какое-то там общение с противоположным полом. И это даже не мои слова, а его самого. «А что насчет тебя?» – спросил я. «Не думал начать встречаться, это новый необычный опыт как минимум. Было бы еще с кем?» – с улыбкой на лице ответил мой друг. «У Светланы, например, все еще нет парня, так что можешь действовать». Не удержался я от небольшой подколки друга. «Тем более у нее с Софией соревнование, кто быстрее найдет себе пару, и ты бы помог сестре Светланы пойти на более решительный шаг. Во-первых, тренер на поле не выходит», ответил мне шуткой на шутку Борей. «Во-вторых, я с ее боевым характером не уживусь, так что встречаться я начну тогда, когда пойму, что она та самая, с кем я буду готов разделить остаток своих дней. Лучших слов и не скажешь, сказал я, после чего услышал, как на телефон пришло сообщение от Анны. Закончив с покупками, я еще немного поговорил с Бореем, обсуждая разные темы, после чего покинул его поместье и, сидя в Магакаре, прочитал письмо, и его содержимое мне совсем не понравилось. «Что-то случилось, молодой господин?» – спросил Тимофей, сидя за рулем Магакара. «Да вот, похоже, призраки прошлого решили меня навестить», – ответил я, тактично умолчав о том, что последние новости связаны именно с Тимофеем в первую очередь. Глава 22. Вот, казалось бы, все вопросы с родом Тарасовых были давно улажены. Я даже не стал требовать от них компенсации, когда брат Тимофея напал на меня. Однако даже так, глава опального рода решил не оставлять меня в покое. Пока я разговаривал с Бореем, ко мне в поместье лично приехал Михаил Юрьевич Тарасов, настойчиво напрашиваясь на аудиенцию для разговора с глазу на глаз. Зачем он приезжал, догадаться было нетрудно. Или дело связано с Вячеславом, или с Тимофеем, его первым сыном, от которого он отказался давным-давно. Что так, что эдак, приятного в предстоящем разговоре было мало. Я, конечно, мог просто проигнорировать его, но это могло обернуться большими проблемами в будущем. Демоны его знают, что Михаилу Юрьевичу может прийти в голову по отношению ко мне. А как я узнал из сообщения от Анны, он недавно прорвался на 7-й круг маны. Это делало из него неприятного противника для меня. Тимофею я решил пока что ничего не говорить, уважая сделанный им выбор. Надо для начала узнать, что конкретно понадобилось мужчине от меня, а дальше думать, как действовать дальше. Когда я прибыл в поместье, отца Тимофея уже не было, но он оставил свой номер и приглашение в родовое поместье. Поэтому я попросил Анну назначить время встречи на завтрашний день. Не горел я желанием откладывать еще и это дело в долгий ящик. С этим, благо, проблем не возникло. Я поспал, принял душ, переоделся, позавтракал, после чего сел в машину и вместе с Анной отправился в родовое поместье Тарасовых. Тимофей, в свою очередь, остался охранять мой дом. Прибыв на место, я даже не сразу понял, что мы приехали туда, куда надо. Поместье выглядело так, будто его лет 50 уже не ремонтировали. У ворот стояла не охрана, а обычный слуга, который, завидев меня, вежливо поздоровался и попросил следовать за ним.